Глава 12. Через пару часов Брэндона сменил Брайт. Старший все еще был недоволен поведением Вики. Он привык отдавать приказы и не терпел, если их не выполняли. Уходя из спальни, Брэндон поцеловал спящей девушке руку и сказал старшему брату с легкой укоризной: «Не смей расстраивать Вику. Она открыла мне глаза на мои ошибки. Лучше подумай, что мы можем сделать, чтобы она влилась в общество». Бирн показал мне график. Женское недомогание — лишь первая ласточка. Через полгода действительно никто не перепутает эту девушку с куклой. Ей нужно будет как-то жить в нашем мире. И не предлагай выдать ее замуж. Средний брат усмехнулся, обнажая белые зубы. Вика хочет сама быть хозяйкой своей судьбы. И имеет на это право. «Какое право?» — прошипел старший. «Сдохнуть на улице? Ты сам знаешь, что только простолюдинки могут жить без опеки мужчины. У тебя есть полгода, чтобы это изменить», — нагло хмыкнул Брэндон, уходя. Брэд сел в кресло и принялся рассматривать спящую девушку. Лекарства, принесенные Бирном, помогли. Она развернулась из позы эмбриона, вытянулась под легким одеялом и ровно дышала, обнимая подушку. Красивая, безупречная, но при этом живая и теплая. Такая живая, что при взгляде на ее возмущенное лицо у него теплело в паху. Даже сейчас, когда она внешне мало чем отличалась от других кукол, Брэду отчаянно хотелось очутиться на месте подушки. Хотелось ощутить на шее теплые руки, чувствовать щекотку от ее дыхания, когда она сидит у него на коленях и шепчет на ухо, пряча свою способность говорить, обнимать ее ладную фигурку, но не как магический гель искусственного тела, а как живые притягательные формы девушки, способные одарить теплом настоящих человеческих чувств. Ох, как бесили Брэда требования братьев отпустить Вику. Отпустить девушку, которая единственная давала ему тепло? После смерти матери наследника семьи Люмьер не обнимал никто. Отец погрузился в горе. Братья искали забытья, каждый на свой лад. Брэндон в объятиях красоток, Бирн с пробирками в своей лаборатории. А Брэд застыл. Холодный разум, холодное сердце, светские визиты и быстрые тайные операции. О том, что ему нужно тепло, он и не думал, пока Вика не уселась на его колени. Приникла, обняла. Как он может отказаться от того теплого огонька, что разгорелся в нем в этот миг? Немыслимо. Брэд осторожно протянул руку и коснулся вынырнувшей из-под одеяла ладошки. Теплая. Куклы всегда имели одну температуру тела. Не мерзли, не потели. И тем отличались от живых женщин. Вика во сне поерзала, тихонько простонала и снова свернулась калачиком. Брэда обожгло паникой. Ей больно? Лекарства Бирна не помогли? Он готов был бежать к младшему брату и трясти его, чтобы получить новое зелье. Однако оставлять девушку одну не хотелось. Примерно полминуты мужчина разрывался между желанием и долгом, а потом едва слышно встал и направился к двери. Тяжелое дубовое полотно едва не прилетело ему в нос. С такой силой его распахнули. Два брата уставились друг на друга и зашипели. «Что ты тут делаешь?» «А ты?» «Я лекарство принес. Здесь был Брэндон. Я его сменил и шел как раз за лекарством. Вике снова больно. Пока идет перестройка организма, это неизбежно», — негромко сказал Бирн. «Пойдем, поможешь мне ее напоить. В предыдущее зелье я добавил многовато снотворного. Она не проснется». Брэд вернулся к постели и приподнял девушку так, чтобы брат сумел залить ей в рот зелье из специального поильника для лежачих. Очевидно, у девушки пересохло во рту, поскольку губы выглядели бледными. Она втянула в себя жидкость чуть поперхнулась, закашлялась, но не проснулась. И вскоре затихла, вытянувшись под одеялом. «Все, иди», — сказал Брайт. «Ей лучше». «Я послежу». «Вот еще», — фыркнул в ответ Бирн. «Сам иди. Сейчас моя очередь караулить. Я должен знать, как работает зелье». Брайт посверлил младшего взглядом, но ученый уставился на Вику как на особо ценную пробирку. А ночь за окном подходила к рассвету, и Брайт все же ушел. Но, лежа в своей кровати, поклялся себе, что постарается сделать все, чтобы эта девушка осталась рядом. Вот только Вика — не безвольная игрушка, и, судя по всему, будет яростно сопротивляться этому. Как быть? Взволнованный мужчина вскочил, подошел к окну и уставился в серую предрассветную хмарь. Ему нужна была помощь, точка опоры, совет. Да хоть что-нибудь.